Глава 16. Ника. Вся ночь поместилась между вдохом и выдохом. Закрывала глаза, стояла темень, и вот уже сквозь сомкнутые веки пробивается свет. Но не он разбудил Нику. До нее долетел низкий, угрожающий рык, и она рывком села. Скорее всего, этого делать не стоило. В нескольких метрах от нее стояла, прочно утвердившись на мощных лапах, огромная слепая собака. Белели в полутьме закрытые пленками глаза. Черная морда, лишенная шерсти, морщилась, обнажая искривленные клыки. Челюсти плотно прилегали друг к другу, так что зубы шли внахлёст. Вырваться из такой пасти можно было одним способом, оставив куски собственной плоти. Ника смотрела на собаку, приготовившуюся к прыжку снизу вверх. Морда нависла над ней. Девушка не шевелилась, боясь, что любое движение окажется той последней каплей, которая переполнит чашу собачьего терпения. Ника опустила глаза, отыскивая оружие. Оно не замедлило обнаружиться. Вот поспала так поспала. Автомат лежал между ней и тварью с правой стороны. То же касалось и пистолета, предусмотрительно положенного с вечера под руку. Видимо, первый раз за четверо суток Ника провалилась в такой глубокий сон, что отфутболила оружие подальше от себя. И правильно, пусть спать не мешает. Нечего и думать о том, как бы дотянуться до оружия. Вряд ли собака согласится подождать, пока она возьмет его в руки и выстрелит в слепую морду. Оставалась надежда на нож, спрятанный за поясом. Она скосила глаза, пытаясь определить, сможет ли быстро выхватить его. С ним тоже не повезло. Рукоять надежно скрывалась за курткой. На каждое движение тварь реагировала болезненно. Короткие уши стояли торчком, улавливая малейший шум, идущий от человека. Собака пригнулась. Бока, лишенные шерсти, раздувались и опадали, обнажая частокол ребер, покрытый черной лоснящейся кожей. На розоватых деснах выступила слюна. Собака глухо рычала. Но, как ни странно, с места не двигалась. Что помешало ей вцепиться в горло спящему человеку, Ника не знала. Чем дольше длилось непонятное противостояние, тем яснее становилось, что тварь не позволит ей пошевелиться. Рано или поздно собаке надоест, но черт побери, как не хотелось нарушать шаткое равновесие. Девушка медленно, настолько, насколько смогла, подняла правую руку и развернула открытой ладонью в сторону собаки, демонстрируя мирные намерения и одновременно отвлекая внимание от левой руки. Оскал слепой твари стал шире. Грозное рычание перешло в хрип. В нелепой позе с поднятой рукой Ника просидела минут 5, если не больше. Еще медленнее, чем поднимала правую, левую руку девушка положила на боковой карман куртки. Оставалось поддеть его и вытащить из чехла нож. Собака тоже не теряла времени даром. Также медленно она продвигалась вперед, и теперь их разделяло от силы 2 метра. Не успеть так не успеть. Девушка уже видела, как несется к ней обтянутое мышцами тело, как смыкаются на шее страшные челюсти, как захлебывается она собственной кровью, пытаясь столкнуть тяжелое тело, бестолково нанося удары ножом, во что попало. «Нет, не успеть», – с безнадежной мыслью Ника коснулась рукой пояса. И тогда собака дернулась. «Собака!» – вырвалась у Ники от страха. «Хорошая собака!» Рука запуталась в складках куртки. Что ни говори, и села неудобно. Зная, с чем придется столкнуться, устроилась бы по-другому. При звуках человеческого голоса тварь повела себя еще более странным образом. Вдруг разгладилась кожа на морде, закрывая десны и клыки. Черный влажный нос пошевелился, втягивая воздух. «Хорошая собака», — повторила Ника, не понимая, почему до сих пор жива. «Ты хорошая собака. Я не сделаю тебе плохо. Слышишь, собака? А ты не делай плохо мне, хорошо? Ты же хорошая собака, да? Хорошая, я знаю». Она нащупала рукоять и вытащила из чехла нож. Дальше стали происходить и вовсе непонятные вещи. Гроза зоны встрепенулась. Напряженные мышцы, клубками перекатывающиеся под кожей, расслабились. Собака мотнула обрубком хвоста из стороны в сторону и пошла на Нику. Это была сука. Вытянутые треугольники сосков сочились влагой. Сжимая в руке нож, девушка ждала. Задевая хвостом бока, собака подошла вплотную и ткнулась мокрым носом в открытую ладонь. Шумно вздохнула, как вздохнул бы человек, вернувшийся домой. Из приоткрывшейся пасти выкатился язык и лизнул руку. Собака, потрясенная до глубины души, Ника не смело коснулась уродливой морды. Собака боднула ладонь и снова лизнула. «Хорошая собака! Ты такая хорошая собака!» Девушка сорвала клапан с банки тушенки не для себя. Она съела пару кусков и больше в горло не лезла. Остальное она отдала слепой собаке, ловившей каждое ее движение. Огромная черная тварь не заставила себя упрашивать. Она честно пыталась подцепить зубами угощение. Пожалуй, ей проще было бы проглотить банку целиком. Наконец Ника не выдержала. Перевернула банку, вытряхнув содержимое прямо на доски. Дальше дело пошло быстрее. Чуть позже Ника остановилась у входа в лаз, вглядываясь в черноту колодца, заполненного маслянисто-блестящей водой. Собака не отставала. Она ткнулась мордой пониже спины. «Никакая ты не собака», — сказала Ника, едва удержавшись на ногах. «Ты лошадка, только маленькая». Она погладила собаку по морде, стараясь не касаться закрытых пленками глаз. «Прощай, пора мне». Вскоре девушка выбралась из лаза и направилась вдоль забора, огибая скрытую в зелени деревню. Как она и предполагала, сразу за поворотом начиналось шоссе, ведущее в сторону Боровой. В зарослях у асфальта, пробитого корнями деревьев, Нику ждал сюрприз. Сюрприз сидел на траве, пялил на девушку бельма слепых глаз и в радостном нетерпении перебирал лапами. «Ничего себе!» – удивилась Ника. При звуках ее голоса собака всхрапнула и заструилась к ней навстречу. Мышцы перекатывались под черной блестящей кожей. «Как это понимать? Ты что, собралась со мной? А, собака?» Собака ткнулась в бок и затихла, нарываясь на ласку. «Понятно. Как хочешь. Была ты ничья собака, теперь будешь моей, да?» Ника вздохнула и пошла по шоссе, перепрыгивая через провалы. Черная собака бежала следом. Вскоре получилось само собой, что Ника сошла с асфальта на тропу. Собака все время теснила ее с левого бока. Девушке надоело с ней спорить. Зато как только она сместилась вправо, собака послушно двинулась рядом. Несколько раз слепое порождение зоны останавливалось, усаживалось на задние лапы и принималось тихо рычать. Нос на безглазой морде дергался, что-то вынюхивая. Ника в предупреждениях не нуждалась. Она и так прекрасно видела, как незаметная среди трещин и колдобин на асфальте разросшаяся комариная плешь углом вдавалась в тропу. Обходить следом за собакой получалось не в пример проще, чем определять границы аномалии. Та чуяла свободный путь, бежала дальше и останавливалась, поджидая девушку. Лес редел, хирел. Деревья клонились к земле. Стволы изгибались, словно привычный ориентир солнце, к которому они тянулись веками, перестало быть для них жизненно необходимым. Дул ровный ветер. Плотная облачность закрывала небосвод. Белым размытым пятном в облаках путалось солнце. Тропа, петлявшая среди деревьев, пошла под уклон. Ника сдерживалась, чтобы не разбежаться под гору. Опустив морду к самой земле, собака трусила рядом, то и дело останавливаясь, поджидая Нику. Пропала тропа, затерявшись среди густой травы. Выйдя на открытое место, девушка остановилась, озираясь кругом. Вполне возможно, она пошла бы дальше. Ничто на поляне не заслужило пристального внимания. особенно справа, где ощетинилась человеческими костями недавно сработавшая изнанка. В ту сторону Ника старалась не смотреть, а зря, потому что именно в том направлении и уставилась безглазая морда. Нос дернулся, ощерилась пасть, выставив на показ страшные зубы. Загривок вздулся, и собака припала к земле, готовясь к нападению. На кого? Ника крутанула головой и ничего не увидела, кроме человеческой плоти, пронзенной костями. «Что ты, собака? Успокойся, все в порядке», – начала она и не договорила. Боковым зрением Ника заметила нечто такое, отчего моментально покрылась холодным потом. Куча мертвой плоти, истыканной костями, зашевелилась. Дрогнули белесые связки, нитями лежащие на земле. Натянулись, сжимая куски мяса. Паучьими лапами заворочились ребра, завернулись, обрастая мышцами. Пузырилась кровь, стекая по многочисленным костям. Кровавые сгустки с резким чавкающим звуком втянулись внутрь, постепенно скрываясь за нарастающим кожным покровом. Со скрежетом срослась черепная коробка. Некоторое время глазные яблоки висели на зрительных нервах отдельно от головы. Потом дрогнули, словно кто-то дернул их за нити, и втянулись точно в глазные провалы. Ника успела отступить на два шага назад, как щитом прикрываясь стволом автомата. Собака хрипела, прячась за спину. Пятясь, девушка чуть не отдавила ей лапу. На поляне, щурясь на свет, стоял сталкер. Невысокий, коренастый, в защитном костюме, перетянутом на груди ремнем автомата. Болезненное худое лицо молодого человека портили седые волосы, длинные, падавшие на плечи. Левая щека была перекрещена двойным шрамом, продольной и поперечной полосками, пересекавшимися на скуле. Сталкер скользнул по Нике пустым, ничего не выражающим взглядом, задержался на слепой собаке, скалящей зубы. Что-то произошло с его лицом, волной пробежала судорога. Он сделал шаг вперед и вдруг замер. Его взгляд стал осмысленным и снова вернулся к девушке. «Какие люди!» Голос сталкера треснул и эхом рассыпался среди деревьев. Собака взвыла, и только забытая и вновь обретенная преданность к человеку остановила ее от поспешного бегства. «Привет!» Сталкер опустился в траву так, словно силы разом оставили его. «Садись, поговорим». Онемевшая от изумления Ника не сразу сообразила, чего хочет от нее воскресший сталкер. Она стояла, пытаясь разобраться, чего больше в чувствах, охвативших ее, любопытства или страха. Так ничего и не поняла. Сталкер сидел, не шевелясь, глядя прямо перед собой. Длинные худые пальцы лежали на коленях. Подошвы грязных берцев вбились в землю. «Привет», — решилась девушка и подошла ближе. Садиться, впрочем, не торопилась. «Ты кто?» «Человек, наверное. Я Семецкий». «Как?» — Ника села рядом. «Сам Семецкий? Вечный сталкер?» «Так получилось. Я все видел, но как же такое возможно? Это же была изнанка, а ты из того, что было...» «А!» – он хотел махнуть рукой, но рука его не слушалась. «Изнанки, карусели, мельницы, всякие штучки, слепые пятна. Сколько их было?» «Семецкий, надо же!» Ника глупо улыбалась. «Я не знал, что ты есть на самом деле. Я думал, ты легенда, что ли?» Семецкий молчал. Ника тоже. Она не знала, о чем с ним можно говорить. «Ты даже не ври себе», — едва слышно сказал он, что пришла сюда за тем, чтобы приятеля выручить из беды. «Не ври. Я очень вранья не люблю. Мне все врали. И всегда. И зона обманула». У Ники перехватило дыхание от того, что легендарный сталкер так запросто ее раскусил. «А зачем же я сюда пришла?» Сдавленным голосом спросила она. «Ты знаешь?» «Я знаю. И ты не ври. Ненавижу вранье». «Тогда зачем? Скажи». Сталкер повернул шею и посмотрел на нее левым глазом. Потом отвернулся. На шее резко обозначилась жила. Сюда в зону изгои ходят, те, кому места в большом мире не нашлось. И ты, Ника, почему-то обиделась. Для тебя тоже места в мире не нашлось? Тоже. Я сюда в зону за чудом шел. Не хватало в нашем мире чего-то особенного. Мне, знаешь, лет 10 было, когда один мой друг похвастался, что полтергейста видел. Когда в доме вещи перемещались и рубашка по комнате летала. Врал, наверное. Все врут. А я поверил. В зону пошел. За чудом. Думал, доберусь до исполнителя желаний. Такого уж загадаю. Он надолго замолчал, и Ника не выдержала. И что, загадал? Загадал. Исполнилось желание? Исполнилось. А что загадал, сказать можешь? Могу. Вечную жизнь себе загадал. Ника неопределенно хмыкнула. Не знаю. И что здесь плохого? Сама видишь. Он посмотрел в сторону изнанки. Я же не знал, что к вечной жизни еще и смерть вечная прилагается. Видишь, живу и умираю. Да уж, ее передернуло от воспоминаний. Врагу не пожелаешь. Точно. Помолчали. Ты, наверное, зону как никто другой знаешь, негромко сказала она. И что ты вообще о ней думаешь? Что она такое, эта зона? Девушка не надеялась на ответ, но Семецкий ответил. Прививка. «В каком смысле?» – опешила она. «В прямом. Тебе в детстве БЦЖ делали?» «Это от чего?» «От туберкулеза». «Да делали, делали. Рукав задери, шрам наверняка на левом плече остался». «У меня, например, остался». Он задрал рукав костюма. На плече белела точка стянутого узлом шрама. «Ну и что?» – она пожала плечами. «При чем здесь зона?» «Тоже прививка». От страшной и неизлечимой болезни. Для выработки иммунитета в дальнейшем, как младенцу. А знаешь ли ты, что крайне редко, но такое бывает, делают ребенку прививку, у него никакой иммунитет не вырабатывается, а наоборот. Он заболевает туберкулезом. Что-то не верится. Бывает. Так и наша Земля. Еще неизвестно, как себя поведет. Или иммунитет на зону выработает, или наоборот, заболеет. Страшно и неизлечимо. Вот я пока и вижу. Растет зона. Растет. Интересная теория. Ну а кто, по-твоему, сделал эту прививку? Инопланетяне? Семецкий опять повернулся и долго смотрел ей в глаза. В нашем полку прибыло. Не в попад, сказал он и тяжело поднялся. Пора мне. Подожди. Она попыталась задержать его, перегородив путь. «Что ты сказал? Я не поняла». Семецкий обошел ее и направился вверх по тропе. Ника долго смотрела ему вслед. Он шел прямо к комариной плеше, и до последнего девушка думала, что он свернет. «Семецкий, осторожно!» – крикнула она за секунду до того, как он ступил в аномалию. Но вечный сталкер не обратил внимания на ее крик. Раздался хлопок, и его не стало. Ника отвернулась. Она поправила мешок и пошла дальше. У нее не было желания наблюдать за последующим возрождением сталкера. Так же, как и за его смертью. Собака огромная, страшная, в холке практически доходившая Ники до пояса. Некоторое время жалась к ее ногам. «Видишь, собака?» – ободрила ее девушка. «Ничего страшного». Просто вечный человек. Такие вот желания мы загадываем порой, люди. Ты бы такого не загадала, верно? А я? Что бы загадала я? Ника попробовала помечтать, но перед глазами, кроме залитого дождем шоссе, ничего не появилось. Она вздохнула и потрепала собаку по холке. Та совершенно успокоилась и потрусила рядом. Когда впереди обозначились развалины деревни, означающий конец пути, Ника остановилась. Силы оставили ее. За 5 суток, в которых по насыщенности событиями поместилась бы целая жизнь, девушка старалась не думать о красавчике. Как он? Жив ли? И вот вскоре ей предстояло убедиться, не напрасно ли проделан трудный путь. Асфальтовое шоссе кончилось, перечеркнутое полоской выжженной земли. Где-то вдали гнездом аиста на фоне светлого неба выделялась водонапорная башня. В жесткой траве, словно в подтверждение того, что девушка не сбилась с курса, у обочины валялся указатель. Ника приблизилась к нему. Не поленилась счистить носком ботинка ком земли, приставший к первой букве. Название «Оровая» ей не понравилось. Девушка осторожно подходила к Боровой, ожидая от деревни, державшей красавчика в заточении, любых неприятностей. Подтверждая невеселые мысли, собака повела себя странно. Она втянула воздух, рыкнула и села, не сводя безглазой морды с Ники. И правильно, Ника остановилась в двух шагах от собаки. «Там нет ничего хорошего, я знаю, но идти надо. Прощай, собака». Слепая собака задрала морду в небо и завыла. Обойдя покосившиеся ворота, Ника вошла в деревню сквозь дыру в заборе. Пропали звуки. Под ногами шуршала галька, но звук доходил не сразу. Как будто после купания в ушах осталась вода. И ощущение накатило тоже, мерзкое. Если и имелись когда-то улочки, дома, приусадебные участки, по-хозяйски обнесенные заборами, даже школа, магазин, быть может, дом культуры, все потеряло форму и лишилось предназначения. Изуродованный, разбитый поселок городского типа. Даже смерч не смог бы произвести большего разорения. Обрушенные под углом крыши, из которых торчали жерла труб, обожженные бревна дулами танковых стволов, торчащие из оконных проемов. Ника шла, осторожно перешагивая через ямы, словно вчера оставленные колесами тяжелой техники, а сегодня застывшие, будто скованные первым морозцем. След ботинка четко впечатался в окаменевшую грязь. Развалины раздвинулись, высвобождая некое подобие площади, куда Ника и вышла, держа автомат наперевес. Ей почудился тихий шепот слева, и она обернулась, в последний момент удержав палец на спусковом крючке. В оконном проеме никого не было. Она двинулась дальше, оставаясь под прикрытием стены дома. Эта стена ее и подвела. Вдруг у самого уха раздался хриплый человеческий голос, как на старой заезженной пластинке. «Я возвращаю ваш портрет». Ника вздрогнула и отскочила. Стены уцелевших домов взорвались человеческими голосами. «Мы пройдем, кабан! Мы пройдем!» «Сука, левее надо было!» «Врагу не сдается наш гордый!» «И не куда-нибудь, а в глаз наводит дуло!» «Вляпался! Вот вляпался!» «Только не это!» «Четыре трупа возле танка!» «Врешь, не возьмешь! Прощай, собака!» Оглушенная стояла Ника посреди площади. Автомат в руках дрожал. Вокруг орали, хрипели, выли, ругались матом разные голоса. Звенели, кружились, затягивали в омут. Последний возглас, в котором Ника узнала свой голос, окончательно лишил ее мужества. «Ну!» – всхлипнула она. «Чего ты ждешь, падаль?» Она озиралась по сторонам, не зная, чего ей ждать от такой аномалии. Может, следовало бежать без оглядки, может, наоборот, затаиться. Внутри все сжалось от страха. Сердце так сильно билось в груди, что болела грудная клетка. «Забавно», – заговорила вдруг темнота, запрятанная в погребенном под крышей углу. «Последним, кого я увижу, будет контролер». «Ну», – тихо сказала она в темноту, – «выходи, контролер, поговорим как мужик с мужиком». «Еще пара минут, и разговаривать мы не сможем», – голосом грека пообещала треснувшее наполовину окно. «Это конец, очкарик». «Хрен тебе, конец». Ника повернулась на голос. «Выходи, сука». «Бесполезно, это конец, очкарик», скрипнула сорванная с петель дверь. «Я знаю, тебя можно убить, тварь. Подойти сзади и к настоящему, не миражу, и выстрелить в затылок. посоветовала обгоревшее бревно, торчавшее из окна. «Найдем мы твой затылок, не переживай». Страх, долгое время сжимавший внутренности в тугой узел, вдруг кончился. За гранью немыслимого ужаса вдруг обнаружилась пустота. «Ты видишь не своими глазами. Короче...» «Да знаю я, чем вижу. Катись сюда, тварь, тащи свою уродливую башку. Не трать патроны, очкарик, нам его не убить. Еще посмотрим, сука. Прощай, собака». Неизвестно, кому предназначалось последнее обращение, но именно слепую собаку Ника и увидела. Прямо на нее, оскалив клыки, то и дело припадая к земле, крадучись, шла собака. Ее собака. Из пасти капала слюна. Пленки, закрывавшие глаза, побелели, и Нике вдруг показалось, что за ними угадываются черные зрачки. Собака шла на нее. И сомнений не осталось, она шла нападать, рвать зубами, вгрызаться в горло. «Гад ты, контролер!» — голос Ники дрогнул. «Каков гад! Это моя собака! Моя! Слышишь, урод? Прощай, собака!» «Это моя собака!» — сквозь губы повторила она. Внутри закипала ярость. «Это моя собака, и я ее тебе не отдам!» Она шагнула навстречу собаке, отодвинув автомат в сторону. «Единственное доброе существо на всю вашу чертову зону, и во что ты ее превратил? Это моя собака!» – прошипела она. «Иди к своей падали, с ними у тебя лучше получается!» Она опять сделала шаг. Все вокруг перестало существовать, кроме оскаленной пасти, приближающейся к ней. Ника смотрела в закрытые пленкой глаза. Пусть вся деревня несется в тартарары, ей не было до этого никакого дела. Весь мир сузился до собачьей морды. Закусив губы, белая от бешенства, она шла к собаке, бесстрашно выставив перед собой руку. «Моя собака, моя! Ты все, что есть у меня!» Хрипела она, давясь словами, выскакивающими из сдавленного горла. «Моя! Ты моя собака!» Непонятно, какая сила удерживала собаку от броска. Припавшая к земле, с узлами мышц, вздувшимися под кожей, с пеной, срывавшейся с клыков, собака держалась. Девушка осторожно, боясь не нападения, наоборот, вспугнуть собаку неосторожным движением, положила руку на лысую голову. Собака содрогнулась всем телом. Длинной нитью растянулась из пасти слюна. Выгнулась дугой спина, и вдруг тело обмякло, словно из него выдернули штырь. Собака попятилась, лапы у нее заплетались, и она боком завалилась на землю. Деревня, лежащая в руинах, внезапно стала менять очертания. Стремительно достраивались стены. Влетали в окна стекла, девятым валом вставали на дыбы крыши и накрывали стены домов. Мгновенно очистилась от мусора улица. Вдруг облака разошлись и засияло солнце. Ника ослепла от блеска. Возвращенные двери распахнулись, выпуская на улицы толпы празднично одетых людей. Засуетились вокруг дети, держа за нитки разноцветные шарики. Смеялись женщины, широко распахивая рты. Иллюзия была бы полной, добавь контролер к происходящему звук. Но звука не было. Беззвучно шагал народ. Бесшумно лопались шарики. В полной тишине рядом проехал старый запорожец, обдав грязью. Под ногами толпы лежала слепая собака. Уставив морду вглубь площади, в ту сторону, где застыл одинокий обгоревший столб. Голова у девушки пошла кругом. Ее толкнул какой-то усатый мужчина, сбив автомат с плеча. Пока она потирала ушибленное плечо, на нее налетел велосипедист. Она упала, ударившись спиной о забор. Сбитая с ног, с разодранными в кровь ладонями, девушка тщетно пыталась подняться. Ее пинали, толкали, на нее наступали радостные, улыбчивые люди. Она поднималась на ноги, когда мальчишка выстрелил из рогатки и попал ей в щеку. Острый камешек вспорол кожу, кровь потекла за воротник. Собака лежала в пыли. Скулила, когда черный бок со всего маху поддел тяжелый ботинок. И по-прежнему не отрывала морды от одинокого столба, всего, что осталось от валявшейся на земле доски почета. Зажимая рану рукой, чувствуя, как кровь сочится между пальцами, Ника пошла к этому проклятому столбу, бельмом на глазах, торчавшему посреди площади просто потому, что не знала, что делать. И собачья морда, повернутая в ту сторону, давала ей подсказку, не воспользоваться которой она не могла. Девушку ударили в лицо наотмашь. Она ответила тем же, с размаху двинув кулаком в чье-то лицо, стараясь попасть точно в глаз. Светловолосый парень покачнулся, закрывшись руками. Какая-то женщина повисла сзади, ногтями вцепившись в шею. Ника локтем заехала в полный живот, заставив ту разжать руки. С собакой не церемонились. Ее ударили чем-то тяжелым. Она и не пыталась защититься, только часто дышала, вывалив из страшной пасти длинный язык. Размахивающий палкой мальчишка попал по слепой морде, задев острым концом пленку, закрывающую глаз. Там не прятались зрачки, как казалось Нике. Сморщилась тонкой бумагой пленка, обнажив открытую рану. Набухла кровь в глазной впадине и слезой покатилась вниз, ослепительно красная при свете солнца. Иступленные мертвые лица надвигались, щерили в радостных ухмылках рты. Пустые взгляды прожигали насквозь. Хуже взглядов были руки, они впивались в спину, в шею, цеплялись ногтями за швы куртки, пытались добраться до горла. Подул ветер, как единый выдох, вырвавшийся из десятков глоток, холодный, пронизывающий. Он трепал ворот расстегнутый, порванный в нескольких местах куртки. Выдувал ледяным воздухом с души все, что там еще оставалось. В голове, опережая друг друга, вихрем проносились обрывки чужих мыслей. Не обращая внимания на боль, отбиваясь от людей, девушка шла вперед, целиком занятая тем, чтобы не упасть, не быть затоптанной, погребенной под грудой немой безжалостной толпы. Осознание себя как целостной личности разбилось на тысячи осколков, в каждом из которых пряталось свое «я». Осталось движение вперед, в ту сторону, куда указывала собачья морда, не потерявшаяся в круговороте теней. Пропал смысл, не существовало в природе никакого зачем. Ей не нужно было туда идти, это было ясно, как дважды два, но она шла, упрямо переставляя непослушные ноги. Ника видела себя со стороны. Дрожащее существо, то ли женщина, то ли мужчина, бредущее через заваленную мусором площадь, нелепо размахивающая руками, пытаясь из последних сил отбиться от пустоты, в запале калечащее само себя. В стороне где-то слева обозначилось то самое мокрое шоссе, по которому так и не дали ей уйти год назад. Полное неоправданных надежд, расцвеченное фонарями, оно замерло в ожидании, внимая звуку ее шагов. И пусть в конце, в непроглядной дали, разделительная полоса терялась в темноте, там было уютно, там было знакомо и тепло, там ее ждали. Завыла собака. Долгий и мучительный вой, вспоровший тишину, звал назад. Ника видела перед собой мать, радостную и улыбающуюся. Только улыбка ей не шла. Ее нарисовала на материнском лице смерть, широко и размашисто, от уха до уха. Лицо пугало. Оно разрасталось, растекалось в разные стороны, как щупальца у кровососа. На свободном месте возникло потное красное лицо Горыныча. Оно нависло сверху, мокрый рот брызгал слюной, заставляя Нику давиться от отвращения. Она чувствовала тяжесть его тела, снова непереносимая боль вбивалась в нее холодным стеклом, кромсала, разрывала внутренности, горячей кровью обжигала сведенные в судороге ноги. И тогда Ника пошла к столбу так, как шла бы к своим обидчикам. К тем самым, что изнасиловали ее и выбросили в лесу. Вместо столба посреди площади застыли они, их грязные руки, слюнявые рты, скользкие от пота тела. Все сосредоточилось в одной точке. И если не может она пока добраться до тех других, ей ответит контролер, один за всех. Влажные от крови пальцы скользили. Не дожидаясь, пока столб окажется в непосредственной близости, Ника нажала на спусковой крючок, выпуская все, что оставалось в магазине. Все 11 патронов. Пули пробивали осязаемую пустоту насквозь, летели дальше, впивались в дерево. Вместо щепок из почерневшего столба в разные стороны полетели брызги. Черные сгустки падали на землю, оставляя в выжженной траве дымящиеся следы. Ника видела, как постепенно проявляется темная хламида, как порыв ветра срывает с головы капюшон, как возникает из пустоты лицо с огромными надбровными дугами на лысой голове, зависшей в воздухе. Последние пули намертво вбили глаза внутрь черепа.